Глава вторая. Я смотрела в фиалковые глаза эльфа, который стоял передо мной по-прежнему обнаженным. В теле еще гуляли отголоски наслаждения, что подарил мне мой случайный любовник. Нам было по-настоящему хорошо. Или, может, это последствия действия афродизиака? Даже немного жаль, что я никогда этого не узнаю. Слушай внимательно, Дарт. Камень в обруче на моей голове пульсировал в такт словам. «Забудь все, что только что произошло. Ты никогда не видел меня. Сейчас ты досчитаешь до 100, затем примешь душ, оденешься и пойдешь туда, куда и собирался до этого. Тебе все ясно?» «Да». «Черт, так торопилась закрепить внушение, что забыла спросить его о важном. А это нужно было делать до того, как я стерла ему память. Ладно, попробую сейчас, вдруг получится». «Ты называл меня Рина. Откуда тебе известно мое имя?» «Я не знаю, кто ты. Я никогда не видел тебя», — произнес темный эльф, смотря на меня невидящим взглядом. «Значит, внушение подействовало, и он уже не помнит меня». «Не получилось. Ну и ладно. В конце концов, в комитете по контролю за мирами бывает не так уж много чужаков. Значит, я скоро сама узнаю все о Дарте и о том, что он тут делает». «Нужно лишь поговорить с тем, от кого зависит мое пребывание здесь. Точнее, не мое, а Рины». Я вздохнула. «Но, на сожаление, времени не осталось, ведь я оделась, а вместе с одеждой забрала из душевой браслет связи. Сейчас он как раз запульсировал мягким зеленым светом. Вызов главе комитета по контролю. Нужно поторопиться». «Ведь мне еще нужно успеть переодеться. Явиться при дочери сильнейшего мага с иллюзией на месте драной блузки было бы весьма опрометчиво. До общежития, где меня временно поселили, пришлось бежать. Мне, в общем-то, не привыкать, а вот демоница, в теле которой я находилась, частенько злилась на это обстоятельство. Все дело в том, что на территории комитета по контролю над мирами нельзя открывать порталы. Здесь всем заведовали светлые эльфы, и их магия, так называемая элитари, царила повсюду. Всем остальным существам, вольно или невольно попавшим на территорию заповедного леса, где находились здания комитета, приходилось мириться с законами длинноухих и не использовать заклинаний, противоречащих законам природы. Что это за место такое, комитет по контролю за мирами? Почему такое название? И что вообще тут происходит? Это были одни из первых вопросов, которыми я задалась. Ну да, сразу после того, как закончила красочно ругаться по поводу отражения в зеркале. Не каждый день попадаешь в другой мир, да еще и обзаводишься новым телом. Нечеловеческим, отметим этот немаловажный факт. Теперь я выглядела как ожившая мечта подростка пубертатного периода, который слишком увлекается видеоиграми, а оставшееся время посвящает просмотру аниме. Смуглая красотка с фиолетовыми волосами, желтыми глазами, фигурой, модели журналов для взрослых и набором магических умений, которым бы позавидовали героини читанных на досуге фэнтези-книг. Вот кем я сейчас стала. Не просто стала, а должна была убедить всех окружающих в том, что я и есть Рениссия, кронпринцесса демонов. И убедить в этом следовало в первую очередь саму себя. Зачем? Очень просто. Тут каждый второй не прочь заглянуть в чужие мысли. И если вдруг потеряешь концентрацию и забудешь о защите разума, пиши пропало. Поэтому я всегда старалась думать о себе как о Рениссии, демонице, которая владеет магией Земли, умеет открывать порталы между мирами и привыкла превращать всех окружающих ее мужчин в поклонников, жадно ловящих каждый ее мимолетный взгляд и роняющих слюни при ее приближении. Конечно, ничего из этого я не умею, точнее, не умела. Как говорится, захочешь выжить, еще не так раскорячишься. А от моих действий и от убедительной игры зависела не столько моя жизнь, но и жизнь самого дорогого мне человека. Просто не стоит заключать сделок с демонами, не узнав подробностей того, на что подписываешься. Заключив такую сделку, я и оказалась здесь, в эльфийском заповедном лесу. на территории которого находился комитет по контролю за мирами. В кабинет главы комитета я входила полная энтузиазма. Именно здесь можно получить ответы на многие вопросы, если, конечно, знать, как и каким образом их задавать. Все дело в том, что комитет по контролю за мирами не зря так называется. Его цель, как официальная, так и негласная, надзирать, контролировать и при необходимости вмешиваться в развитие миров, входящих в так называемое созвездие. Проще говоря, несколько десятков планет, соединенных между собой сетью стационарных порталов и населенных разными разумными существами, постоянно находятся под наблюдением. Вся информация о важных событиях в мире собирается и передается сюда через специальные кристаллы, способные транслировать изображение. Та же самая сеть «Интернет», только на магический лад. В кабинете главы на стене висел большой экран, на который можно было вывести изображение о том, что происходит в том или ином мире. Или сделать запрос, чтобы выяснить что-то о человеке. Или о демоне. Или о темном эльфе. Я собиралась сделать такой запрос, но планы пришлось спешно менять. Я никак не ожидала, что увижу главу комитета в состоянии близком к ярости. «Вызывали, лорд Ди Рейтран?» — спросила я, слегка наклонив голову. «Да, хоть я и кронпринцесса демонов, а светлый эльф, сидящий за столом, не является наследником правителя, здесь и сейчас он выше меня по статусу. Я обязана ему подчиняться. Ведь так решил мой дед, король, который отправил меня сюда». «Ты знаешь, зачем я позвал тебя, Рина?» — спросил глава комитета спустя несколько минут выжидательного молчания. Все это время эльф внимательно разглядывал меня. Присесть не предложил, что само по себе было довольно плохим знаком. Чтобы глава комитета намеренно проигнорировал этикет, такого на моей памяти еще не было. «Нет, лорд, откуда бы мне знать?» «Что ж, придется мне сказать. Поступила жалоба от Тарима Фирахеля. Он обвиняет себя в применении высшей стихийной магии с целью причинить вред его здоровью». Я натурально вытаращила глаза, пытаясь понять, не шутит ли лорд. Всего ожидала, и того, что меня раскрыли, и требования собирать вещи и выметаться из общежития, но никак не обвинение от бывшего, здоровье которого якобы пострадало. Однако ни намека на улыбку на лице лорда Ди Рейтрана не было. После попадания в иной мир сложнее всего было привыкнуть к тому, что юные, безобидные на вид существа на поверку могут оказаться ужасными монстрами. Смотря на главу комитета по контролю, я видела перед собой смазливого мальчика со взглядом высокомерного засранца, но умом понимала, что передо мной сильнейший маг, проживший не одну сотню лет. Да, у эльфов нет второй ипостаси, как, скажем, у демонов или драконов, но это никак не умаляет факта, что силой длинноухие владеют ничуть не хуже, чем другие представители бессмертных рас. В моем мире Алерема Ди Рейтрана, одетого в черную кожу с длинными волосами, заплетенными в сложную косу, можно было бы принять за успешную рок-звезду. Здесь же я знала, что кожаная одежда – лишь часть защитного костюма, что надевают маги, упражняясь в огненных заклинаниях. Его ярко-зеленые глаза смотрели, казалось, в самую душу. Хотя почему казалось? Ментальной магией глава комитета, помимо прочего, тоже отменно владел. Хорошо, что щиты, защищающие разум, поддерживались в моей голове постоянно. И что же ответить на обвинение, с учетом того, что врать нельзя, но и правда такова, что лучше уж молчать. Да, Тариму вреда я не причиняла, но стихийную магию против него применила, что запрещено, если он решил отомстить мне и пожаловаться, выставив себя пострадавшим, то получается мое слово против его? Ладно, выкручусь. Первый раз, что ли? Я, если честно, не знаю, почему Тарим мог пожаловаться на меня, лорд. «Да, признаюсь, раньше наши отношения выходили за рамки дружеских». «Мне известно, что вы с Фирахелем любовники», — прервал меня эльф, допустив в голос толику раздражения. «Сейчас речь не об этом». Он улыбнулся с каким-то хищным предвкушением во взгляде. «Тарим Фирахель утверждает, что ты покалечила его и оставила умирать в подземном гроте». «Простите, лорд», — очень невежливо перебила я. «Но Тарим — огненный демон, сын правителя. У него достаточно силы, чтобы освободиться из каменных тисков. А что касается того, что его якобы кто-то покалечил...» Я подняла голову и попыталась принять вид милый и безобидный. «Это точно была не я. А что, кстати, с ним произошло?» «Его нашли раненым, истекающим кровью», — сообщил эльф. «Все, чего удалось от него добиться, обвинение в том, что ты избила его». «Избила?» — возмущенно воскликнула я. «Это не так! Когда я оставила его, он был вполне здоров. Но я могу выдвинуть встречное обвинение, скажем, в том, что Фирахель использовал на мне средство, изменяющее сознание». «На демонов не действуют дурманящие вещества», — сверкнул глазами лорд. «А так как Тарим — принц огненных демонов, я не могу оставить без внимания его слова». «Он использовал на мне пыльцу Версении», — возмутилась я, припомнила слова Дарта. «Вы не подскажете, лорд, почему ее называют светло-эльфийской дрянью?» «С учетом ваших отношений, он был в своем праве», — сообщил лорд, поднимаясь из-за стола и подходя ко мне. Сделал глубокий вдох и продолжил. «Версения — это природный афродизиак, который растет только на наших эльфийских землях. Он действует так, что женщина всего лишь выбирает наиболее подходящего мужчину для продолжения рода. В определенных ситуациях это величайшее благо. Ты уверена, что Тарим применил именно Версению?» «Да, он сам об этом сказал. И что значит величайшее благо? То есть дурманить женщин — это хорошо? Что вы делаете?» Эльф вел себя как-то странно. Мало того, что он подошел слишком близко, чего раньше себе не позволял, так он еще и наклонился так, как будто собирался поцеловать меня. «Пытаюсь понять». Лорд Ди Рейтран навис надо мной, вынуждая сделать шаг назад. «Версения действует на женщин вполне определенным образом. И вместе с тем, я уверен, что Тарим не получил того, ради чего он применил пыльцу». «Вы хотите узнать, по-прежнему ли я под действием Версении?» Отступая от лорда, я уперлась спиной в стену. «Я вижу, что нет». Эльф бесцеремонно взял меня за подбородок и повернул голову, заглядывая в глаза. «И это странно. Тарим сказал, что ты разорвала помолвку. Это правда?» «Да, правда!» Я попыталась вывернуться из жестких пальцев эльфа, но он держал крепко. «Хоть это и не ваше дело. Тогда ответь мне, с кем ты была? Кто помог тебе справиться с действием Версении?» Очень странно, но в голосе Альрема Ди Рейтрана слышалась самая настоящая ярость. «Но это еще не все, я ощутила ментальное давление, принуждающее говорить правду. И если бы не артефакт у меня в голове, о котором лорд не знал, я бы выложила сейчас все, что со мной произошло. Знаете, лорд Ди Рейтран, иногда холодный душ творит чудеса», — сухо сообщила я, кладя руку на запястье эльфа. Из моих пальцев показались когти. «А теперь отпустите меня, или я буду вынуждена применить против вас силу. Вы не имеете никакого права так говорить со мной». «Это было бы весьма занимательно», — лорд Ди Рейтран улыбнулся уголком губ. «Но насчет прав ты ошибаешься». Он выпустил меня и отошел к столу. Щелкнул пальцами, и в стене открылась небольшая ниша. Оттуда выплыл свернутый в трубочку лист бумаги. Эльф взял его и протянул мне. «Я хочу, чтобы ты прочитала это», — сказал он, внимательно наблюдая за мной. «Потому как, если нет других кандидатов, в действие вступает этот документ». Неохотно приняв свиток, я развернула его. Что-то подсказывало, что внутри не будет ничего хорошего. И я не ошиблась. Там было сказано, что Иллирамиан, король демонов Ригаров, обещает свою внучку Ренисию в жены Альрему Ди Рейтрану, главе комитета по контролю за мирами